7 мая 3-го года миссии. Вторник, 9.05. Большой дом. Кандидат на гражданство и будущий медик Лидия Голубкина, 15 лет. Недавно я узнала, что весь наш класс будущих медсестер вместе с Сергеем Александровичем Блохиным отправляется в плавание по Средиземному морю на фрегате. Марина Витальевна назвала это летней практикой, а Сергей Петрович – экзаменом на гражданство. Моя милая мама, если бы узнала, то умерла бы за меня от страха, а я вот совершенно нисколечки не боюсь. Команда на фрегате хорошая, сеньор Дамиано – строгий, но добрый командир. Сергей Александрович – тоже хороший человек, никакого сравнения с бывшим господином Мергеновым. К тому же за 3 последних месяца, благодаря ежедневным физическим занятиям, я сильно окрепла и подтянулась, и моя добрая мама, наверное, не узнала бы в этой дикой штучке свою пропавшую дочь. Так что с трудностями морского похода я как-нибудь справлюсь. Главное – не бояться и смело смотреть вперед. Конечно, я поделилась этой новостью со своими старыми подружками, когда мы болтали вечерком на заваленке, глядя на загорающиеся звезды. Маша только вздохнула и сказала, что я счастливая, увижу мир и вообще. Ей, например, это никогда не светит, потому что воспитательницы в заведении Леди Ферры в морские походы не ходят. Если бы она знала, что у медсестер будет такая интересная жизнь, то она тоже записалась бы в наш класс. В ответ я сказала, что воспитание в духе цивилизации детей из разных времен и народов, в том числе и вырванных из объятий каменного века, тоже очень важная и нужная работа. Мол, те мальчики и девочки, которые выйдут из ее заведения, составят основу нового народа, в то время как наши собственные дети будут еще совсем маленькими. Услышав это, Жаклин покрутила головой и сказала, что она, конечно, была бы рада познакомиться с новыми мальчиками, но только не в этот раз. Ведь она уже слышала, что там, куда идет фрегат, его будет ждать сотни отъявленных сталинских головорезов, руки которых по локоть в крови несчастных германских солдат. Я об этом тоже знаю, но меня этот факт совершенно не пугает, ведь эти бойцы защищали нашу родину и народ от уничтожения гитлеровскими фашистами. Так мне говорил дедушка, который воевал и закончил войну в Праге. Но Жаклин была воспитана родителями-интеллигентами в самых лучших традициях либеральной демократии. Папа нашего Жакика, как и всякий советский интеллигент, записался в партию «Яблоко», а мама – деятель культуры на работе и ужасная клуша во все прочее время. Бывала я у них дома, знаю. Скучнейшая семейка, поэтому совсем не удивительно, что там, у нас дома, Жаклин пыталась вести жизнь на грани фола, чтобы гулять с красивыми мальчиками, не оказываясь в их постели. Но к ее огорчению местное общество относится к флирту без обязательств строго отрицательно. Такие уж порядки тут завели сами основатели. Мол, вырастешь большая, получишь гражданство, выберешь себе парня и отведешь его к отцу Бонифацию, чтобы он перевязал вам руки шнурами. А до того ни-ни, не стоит дразнить гусей. Так что Жаклин, записавшись в класс поваров, немного остепенилась, но все равно по старой привычке глаза по сторонам в поисках красивых мальчиков у нее так и бегают. Аделина, выбравшая своей профессией вязание из шерсти под руководством леди Гвендолион, в ответ на слова Жаклин сказала, что среди нового пополнения есть не только советские, но и имперские солдаты, а вместе с ними офицеры, поручики-подпоручики, будущие местные генералы. Если уж выбирать себе мужа, то делать это надо среди совсем новых мужчин, молодых, образованных, еще не женатых и перспективно приближенных к вождям, чтобы потом не было мучительно больно за впустую истраченный жизненный шанс. Поэтому моя подруга Аделина тоже пошла бы в поход на фрегате, чтобы застолбить за собой настоящего мужчину и сразу после получения прав гражданства заключить с ним предварительный брак. Мол, чем она хуже мадемуазель Шайлих, сумевшая оторвать себе такого умницу и красавца, как Виктор де Легран? Но, к сожалению, Аделины, вязальщиц шарфов и свитеров, также не берут в морское путешествие, как и воспитательниц. И что характерно, я не услышала ни слова о том, что ее избранник должен быть той же нации и веры, что и сама Аделина. Вот оно, благотворное влияние местных вождей, стирающих из сознания людей все поверхностные условности и оставляющие только то, что стоит ценить. Так и поговорили. Но точно, что я не буду делать в этом походе, так это искать себе будущего мужа. Я не собираюсь оставаться старой девой, но и не буду выбирать себе мужчину, будто туфли в магазине. Еще чего. Я брачным вопросом не озабочена. Мой суженый должен выйти на меня сам, а я буду слушать, что мне подскажет сердце. Главное не карьера будущего мужа, а то, чтобы семья была счастливая, как у моей мамы, которая живет с папой душа в душу. Я уже свыклась с мыслью, что у моего будущего мужа я буду не одна единственная жена, и морально готовлю себя к этому, что мне придется сделать будущих нареченных сестер своими лучшими подружками, чтобы вместе пройти через жизнь от края до края, сколько бы времени ни отвела нам судьба. Примеров такого коллективного семейного счастья тут хоть отбавляй, и я понемногу учусь ему, то у леди Ляли, то у леди Лизы, то у леди Люси, и даже у Марины Витальевны, муж которой, Антон Игоревич, очень старенький, а потому моя начальница имеет только одну подругу-собрачницу. Но вот сегодня утром, когда мы уже построились на зарядку и собрались бежать кросс, нас ошарашили известием, что к нам летит еще один самолет. Я сразу представила еще один пассажирский рейс, битком набитый обычными обывателями, женщинами и детьми, и пришла в ужас, ведь этим людям, вырванным из родного мира, придется привыкать к местным суровым порядкам и жестоким условиям каменного века. Ведь я помню, сколько я сама пролила в подушку слез, прежде чем прошлая жизнь поблекла и частично стерлась из моей памяти. Но потом нас успокоили, сказав, что этот самолет грузовой и военный. Мирных гражданских людей на нем нет, а есть лишь офицеры и солдаты советской армии, которые поклялись стойко переносить тяготы и лишения своей службы. И вообще те, кто оказались здесь, в каменном веке, для своих миров все равно, что умерли, так что пусть лучше экипаж этого самолета благополучно приземлится у нас, чем с размаха вдребезги разобьется о поверхность океана. Раньше я была стойкой атеисткой, верившей только в прогресс путем естественного отбора, но теперь это мое мнение основательно поколебалось. Отец Бонифаций способен каждого заразить своей уверенностью в благости замысла. «Все, что не делается, к лучшему», — говорит он. «Из каждого испытания наше общество выходит сильнее, умнее и добрее. Последнее, главное, правильно молиться я не умею, поэтому я просто мысленно поблагодарила великого духа за то, что он спас этих людей от гибели и привел их к нам. Пока все еще не закончилось, я буду держать за этих людей кулаки, как когда-то держали за нас, и желать, чтобы все у них было хорошо. Уж такой я добрый человек».